Глава седьмая. Схватка. Первая. В те минуты, когда Регина Смайлета заговорила с турецким о ветряных мельницах и Геркулесе, сражающемся с многоголовой гидрой, в ресторан вошел худощавый и невысокий, как подросток, мужчина. Звали молодого человека Александр, хотя те, с кем он работал, называли его просто Эл. Час назад Эл вышел из душа и, стоя перед трюмо, зачесывал влажные волосы назад, флегматично разглядывая свое невыразительное лицо. В этот момент и зазвонил телефон. Хозяин, а звонил именно он, был, как всегда, немногословен. Впрочем, Эл не привык задавать вопросы, он привык выполнять то, что ему скажут. И то лишь до тех пор, пока за выполнение приказов ему платят. И платят столько, сколько он запросит, не торгуясь. Выслушав хозяина, он сказал: «Понял, выезжаю», и положил трубку на рычаг. 5 минут ушло на сборы, 30 на дорогу. Войдя в ресторан, он сел за ближайший к бару столик, кивнул пробегавшему мимо официанту, с которым был хорошо знаком, и показал ему поднятый палец. Официант кивнул в ответ. Эл достал из кармана журнал, раскрыл его и принялся лениво листать, пробегая взглядом заголовки. Вскоре официант принес ему кружку безалкогольного пива и чашку с соленым арахисом. Эл пил пиво мелкими глотками, забрасывая в рот соленые орешки. Его небольшие серые глаза рассеянно скользили по страницам журнала. Время от времени он останавливал взгляд на привлекшей его внимание статье и хмурил брови. Даже если бы кто-то сел за столик Элла, он бы, этот кто-то, при всем желании не смог бы заметить, что Эл вовсе не читает журнал. На самом деле Эл внимательно разглядывал собеседника Регины. Он уже знал, что это следователь из Москвы и что зовут следователя Александр Борисович Турецкий. Пристальный, хотя и скрытный взгляд Элла, подобно высокочувствительному сканеру, примечал каждое движение, каждый жест, каждый взгляд московского следователя. А мозг Элла анализировал увиденное с методичностью вычислительной машины. Минут через 15 Эл уже имел о турецком полное, он был в этом уверен, представление. Обычно Эллу достаточно было беглого взгляда, чтобы понять, что за человек стоит перед ним. И, как правило, он никогда не ошибался в людях. Вот и сейчас, по прошествии всего лишь 15 минут, он уже знал, что московский следователь – крепкий орешек. Движения следователя были спокойны, но не скупы, с широкой амплитудой, что выдает уверенного в себе человека. Однако в движениях и жестах нет разболтанности, что выдает тренированное тело, способное в нужный момент делать то, что потребуется, без суеты и нервозности. Лицо следователя, что бы ни говорила ему Регина, оставалось спокойным и слегка холодноватым, даже когда он улыбался. Это было лицо человека, который умеет управлять своими эмоциями и брать над ними верх. Время от времени Турецкий окидывал рассеянным взглядом ресторанную публику, однако Эллу было ясно как день, что взгляд московского сыщика, острый и холодный, лишен праздности. На самом деле он предельно четко фиксирует все происходящее в зале. Стало быть, Турецкий – человек осторожный и не из тех, кого можно легко застать врасплох. По этим и другим признакам, многие из которых нельзя было вербализировать, поскольку они относились к области чистой интуиции, Эл понял, что перед ним сидит серьезный противник, который не привык проигрывать. Пианист закрыл крышку рояля, встал со стула и ушел за кулисы, уступив место своему электронному собрату. Из динамиков, вделанных в стены ресторана, полилась медленная музыка, которая играла, пожалуй, чуть громче, чем было нужно, но, несмотря на это, нисколько не раздражала. «Знаете что?» — Регина сняла очки, посмотрела на турецкого сияющими глазами, похожими на синие звезды. Щеки ее слегка порозовели от выпитого. Красивые губы улыбались. «А ведь здесь можно танцевать!» Турецкий обернулся и посмотрел на посетителей ресторана, усердно жующих за своими столиками. «Что-то я не вижу танцующих», — с сомнением сказал он. «Вы ничего не путаете?» «Здесь можно танцевать», — повторила Регина. «Только не все об этом знают. Здесь ведь нет специальной площадки, но места между столиками и возле рояля предостаточно. Вы хотите, чтобы я пригласил вас на танец?» «Только если вы сами этого хотите», — сказала Регина. Взгляд турецкого упал на неглубокое декольте платья Регины, затем невольно скользнул ниже. Материя ее платья была очень тонкой, почти воздушной, но вместе с тем непрозрачной и эластичной. Эластичной ровно настолько, чтобы дать понять, что под платьем у Регины ничего нет. Турецкий перевел взгляд на лицо Регины. Она смотрела на него пристально и чуточку насмешливо. Внезапно Турецкий почувствовал такое жгучее желание обладать этой женщиной, что у него заломило в висках. «Вы покраснели», — сказала Регина. «Кровь прилила к лицу». «Это из-за водки, да?» Турецкий покачал головой. «Нет, из-за вас». «Неужели? Значит, вы все-таки хотите пригласить меня на танец?» Турецкий поднялся со стула, обошел столик, встал напротив Регины и с легким, полунасмешливым поклоном протянул ей руку. Потягивая безалкогольное пиво и листая журнал, Эл внимательно наблюдал за Турецким. Он видел, как московский сыщик впился взглядом в лицо Регины, как скользнул глазами по обтянутой платьем груди женщины и как порозовели при этом его щеки. Эл усмехнулся. Все-таки Турецкий был, во-первых, мужчина, а уже потом сыщик. А значит, его легко можно было поймать. Пожалуй, так же легко, как и Лапшиса. Старый агент тоже был опасным противником, но стоило этой женщине ему улыбнуться, как тот немедленно позабыл об осторожности и нарвался на пулю. Турецкий тем временем пригласил Регину на танец. Перед тем, как подняться, Регина надела свои дымчатые очки. Если Эл в чем-то и завидовал женщинам, так это в том, с какой легкостью они меняют внешность, не вызывая при этом никаких подозрений. Достаточно одного-двух штрихов, и лицо женщины меняется до неузнаваемости. Вечерняя Регина тоже была абсолютно не похожа на себя дневную, в этом стильном парике, в этих модных очках. Но в любом обличье она оставалась удивительно красивой женщиной. Они танцевали под медленную музыку, глядя друг другу в глаза. Регина что-то тихо шептала Турецкому, и щеки его наливались краской. Сам того не замечая, он все теснее и теснее прижимался к Регине. «Как простой мальчишка», — с иронией подумал о нем Эл. Нет, этого противника ему явно не стоило опасаться. Простой мужик, несложная мишень. Мелодия закончилась, и танцующая пара распалась. Турецкий и Регина вернулись за столик, однако Эл успел заметить, как на последнем аккорде губы Турецкого коснулись щеки Регины. А перед тем, как выпустить красавицу из объятий, бедный сыщик не удержался и порывистым движением поднес ее руку к своим губам. В ответ Регина улыбнулась и посмотрела на него с невыразимой нежностью. «Готов», — подумал Эл. Посидев еще минут пять, Турецкий подозвал официанта и расплатился с ним. Затем пара поднялась из-за столика и направилась к выходу. При этом Турецкий ласково и бережно поддерживал Регину за талию. Эл расплатился и отправился за ними. Пока на свете есть женщины, ни один мужчина не может чувствовать себя в безопасности, флегматично думал Эл, следуя за Турецким и Региной на стоянку машин. Неуязвимы только импотенты. Хотя у импотентов нет страстей, поэтому они слишком вялы и нерешительны. Их душит комплекс неполноценности, поэтому они нервозны и чувствительны к обидам. Это и делает их уязвимыми. А раз так, значит, уязвимы все. Регина и Турецкий сели в Сааб Регины, машина завелась и медленно выехала со стоянки. Эл завел свой «Опель» и поехал за ними, держась от Сааба на почтительном расстоянии. Он знал, что Регина будет ехать медленно, давая ему возможность ехать следом так же медленно и спокойно, не привлекая излишнего внимания. А если даже она и оторвется, Эл знал, где ее искать. Ведь они направлялись к Регине домой.